На арене сражались с похвальным жаром, хотя и без ущерба для себя, молодые, еще не обученные гладиаторы, вооруженные учебными палицами и деревянными мечами. Этим зрелищем развлекали зрителей до прибытия консулов и суллы, устроившего для римлян любимую забаву и развлечение. Бескровное сражение, однако, не доставляло никому удовольствия и никого не интересовало, кроме ветеранов-легионеров и рудиариев, оставшихся в живых после сотни состязаний. И вдруг по всему огромному амфитеатру гулко прокатились шумные и довольно дружные рукоплескания. «Да здравствует Помпей! Да здравствует Гней Помпей! Да здравствует Помпей Великий!» — восклицали тысячи зрителей. Помпей, вошедший в цирк, занял место на площадке Опидума рядом с весталками, которые собрались тут в ожидании кровавого зрелища, столь любимого этими девственницами, посвятившими себя культу богини целомудрия. Помпей приветствовал народ изящным поклоном и, поднося руки к губам, в знак благодарности посылал поцелуи. Гнею Помпею было около 28 лет, он был высок ростом, крепкого геркулесовского сложения, густые волосы, покрывавшие его крупную голову, росли на лбу очень низко, чуть не срастаясь с бровями, нависшими над большими черными глазами красивого миндалевидного разреза. Впрочем, глаза у него были малоподвижны и невыразительны. Строгие и резкие черты лица и могучие формы тела создавали впечатление мужественной красоты. Конечно, внимательно присмотревшись к его неподвижному лицу, наблюдатель нашел бы, что на нем не запечатлелись великие мысли и деяния человека, который в течение 20 лет будет занимать первое место в Римской империи. Как бы то ни было, уже в возрасте 25 лет он вернулся победителем из похода в Африку, заслужил триумф и даже самим Суллой, вероятно, в минуту какого-то особого благоволения, был назван великим. Каково бы ни было мнение о Помпее, его заслугах, деяниях, удачах, но в тот день, когда он вошел в большой цирк, 10 ноября 675 года, симпатии римского народа были на его стороне. В 25 лет он уже был триумфатором и заслужил любовь своих легионов, состоявших из ветеранов, закаленных в невзгодах и опасностях 30 сражений. Они провозгласили его императором. Может быть, подчеркнутое пристрастие к Помпею отчасти объяснялось тайной ненавистью плебеев к Сулле. Не имея возможности проявить эту ненависть иным путем, они изливали ее в бурных рукоплесканиях и похвалах молодому другу диктатора, единственному человеку, способному совершать ратные подвиги, равные подвигам Суллы. Вслед за Помпеем прибыли консулы Публий, Сервилий Ватий и Саврийский, и Аппий Клавдий Пульхр, которые должны были оставить свои посты 1 января следующего года. Впереди Сервилия, исполнявшего обязанности консула в текущем месяце, шли ликторы, а впереди Клавдия, исполнявшего обязанности консула в прошлом месяце, шли ликторы с фасциями. Когда консулы появились на площадке Опидума, в цирке все встали, чтобы выразить должное уважение к высшей власти в республике. Сервилий и Клавдий опустились на свои места, вслед за ними сели и все зрители. Сели и два будущих консула Марк Эмилий Лепид и Квинт Лутаций Катул, которые выбраны были на следующий год в сентябрьских комициях. Помпей приветствовал Сервилия и Клавдия, они ответили ему любезно, почти подобострастно, затем Помпей поднялся и подошел пожать руку Марку Лепиду, обязанному ему своим избранием. Гней Помпей использовал свою большую популярность в его пользу, вопреки желанию Суллы. Лепид встретил молодого императора почтительными изъявлениями преданности. Они стали беседовать. Второму же консулу Лутацию Катуллу Помпей поклонился сдержанно и важно. Несмотря на то, что во время избрания консулов Сулла уже не был диктатором, он сохранял свое могущество и теперь употребил все свое влияние против кандидатуры Лепида, считая, и не напрасно, что тот в душе был его противником и соратником Гая Мария. Но именно эта оппозиция Суллы и благосклонная поддержка Помпея создали в комициях положение, при котором кандидатура Лепида взяла верх над кандидатурой Лутация Катулла, имевшего поддержку олигархической партии. За это Сулла упрекал Помпея и твердил, что он на выборах в консулы поддерживал худшего из граждан и противодействовал избранию лучшего. Как только прибыли консулы, выступление молодых гладиаторов прекратилось, а те гладиаторы, которым действительно предстояло сражаться в этот день, приготовились к выходу из камер, чтобы, согласно обычаю, продефилировать перед властями. Они ждали только сигнала. Все глаза были устремлены на Апидум, все ждали, когда консулы подадут знак к началу боя. Но консулы, окидывая взглядом ряды амфитеатра, как будто искали кого-то, желая спросить разрешения. Действительно, они ждали Луция Корнелия Суллу, человека, сложившего себя звание диктатора и все же оставшегося властителем Рима. Наконец раздались рукоплескания, сначала слабые, редкие, затем все более шумные и дружные, отдаваясь эхом по арене. Взгляды присутствующих устремились к триумфальным воротам, через которые в сопровождении сенаторов, друзей и приверженцев в это время входил Луций Корнелий Сулла. Этому удивительному человеку было тогда 59 лет. Он был довольно высок ростом, хорошо и крепко сложен. Шел он медленно и вяло, как человек, силы которого истощились. Это было следствием непристойных оргий, которым он предавался всю жизнь, а теперь более, чем когда-либо. Но главной причиной его расслабленной поступи была изнурительная и неизлечимая болезнь, наложившая на его черты, на весь его облик, печать преждевременной и печальной старости. Лик Суллы был поистине ужасен. Правда, черты его были правильны и гармоничны. Высокий лоб, крупный нос с раздувающимися ноздрями, словно у льва. Рот несколько большой, с выпуклыми властными губами. Его можно было бы назвать даже красивым, в особенности представив себе эти черты в обрамлении густых белокурых волос с рыжеватым оттенком. Лицо это освещалось серо-голубыми глазами, живыми, глубокими и проницательными. Это были светлые орлиные зеницы, но нередко они походили и на глаза гиены. В жестоком их взгляде можно было прочесть желание повелевать и жажду крови. Когда Сулла воевал в Азии против Митридата, его попросили уладить спор, возникший между царем Каппадокийским Ариабарзаном и царем Парфянским, отправившим к нему своего посла Арабаза. Сулла был тогда только проконсулом, но, желая, чтобы первенство оставалось за Римом, а также и за ним самим, Суллой, он, явившись на аудиенцию, сел в среднее кресло из трех поставленных в зале, ничуть не сомневаясь, что это почетное место предназначено именно ему. По правую руку он посадил Арабаза, представителя наиболее могущественного царя Азии, по левую — Ариобарзана. Парфянский царь почувствовал себя настолько оскорбленным и униженным, что по возвращении Арабаза казнил его. В посольской свите Арабаза был некий халдеец, знаток магии, который по лицам людей определял их душевные способности. Всматриваясь в черты Суллы, он подивился выразительному блеску его звериных глаз и сказал: «Этот человек непременно будет великим. Я удивлен, как он терпит, что до сих пор еще не стал первым среди людей». Возвращаясь к Сулле, портрет которого мы здесь набросали, нам надо объяснить, почему мы назвали его лицо ужасным. Оно было поистине ужасным, покрытое какой-то грязноватой сыпью,

Эти 20 несчастных, брошенных на арену, сражаясь друг с другом, словно играли в жмурки. Они долго развлекали публику, вызывая взрывы хохота до тех пор, пока Лорарии, подгоняя противников раскаленными железными прутьями, не сталкивали их вплотную, чтобы они убивали друг друга. 100 гладиаторов обходили арену под рукоплескания и крики зрителей. Подойдя к тому месту, где сидел Сулла, они подняли головы и, согласно наставлению, данному ланистой Акцианом, воскликнули хором: «Привет тебе, диктатор!» «Ну что ж, хороши», — заметил Сулла, обращаясь к окружающим. Он осматривал дефилировавших мимо него гладиаторов опытным глазом победителя во многих сражениях. «Храбрые и сильные юноши. Нам предстоит красивое зрелище. Горе Акциану, если будет иначе. За эти 50 пар гладиаторов он взял с меня 220 000 сестерций, мошенник». Процессия гладиаторов обошла арену цирка и, приветствовав консулов, вернулась в камеры. На арене, сверкающей как серебро, остались лицом к лицу только два человека — Мирмеллон и Ретиарий. Все затихло, и глаза зрителей устремились на двух гладиаторов, готовых к схватке. Мирмеллон Гал, по происхождению белокурый, высокий, ловкий и сильный красавец, в одной руке держал небольшой щит, а в другой — широкий и короткий меч. На голове у него был шлем, увенчанный серебряной рыбой. Ретиарий, вооруженный только трезубцем и сетью, одетый в простую голубую тунику, стоял в 20 шагах от Мирмеллона и, казалось, обдумывал, как лучше поймать его в сеть. Мирмеллон, подавшись корпусом вперед и опираясь на вытянутую левую ногу, держал меч почти опущенным к правому бедру, ожидая нападения. Внезапно сделав огромный прыжок, Ретиарий очутился в нескольких шагах от Мирмеллона и с быстротою молнии бросил на противника сеть. Но тот отскочил и, пригнувшись к самой земле, увернулся от сети. Затем ринулся на Ретиария, который, поняв свой промах, пустился стремительно бежать. Мирмеллон бросился преследовать его, но Ретиарий, более ловкий, описав полный круг, успел добежать до того места, где лежала сеть, и подобрал ее. Едва он выпрямился, как Мирмеллон настиг его, и в тот миг, когда он готов был обрушить на Ретиария страшный удар, тот повернулся и кинул на противника сеть. Но Мирмеллон на четвереньках отполз в сторону, быстрым прыжком вскочил на ноги, и Ретиарий, уже направивший на него трезубец, только царапнул остриями по щиту Галла. Тогда Ретиарий снова бросился бежать. Толпа недовольно загудела. Она считала себя оскорбленной тем, что гладиатор осмелился выступать в цирке, не умея в совершенстве владеть сетью. На этот раз Мирмеллон, вместо того, чтобы бежать за Ретиарием, повернул в ту сторону, откуда он мог ожидать приближения противника, и остановился в нескольких шагах от сети. Ретиарий, разгадав его маневр, помчался обратно, держась около хребта арены. Добежав до триумфальных ворот, он перескочил хребет и очутился в другой части цирка, около своей сети. Мирмеллон, поджидавший его тут, набросился на него и стал наносить удары, а тысячи голосов кричали в ярости: «Бей его, бей! Убей Ретиария! Убей Разиню! Убей труса! Убей! Убей! Пошли его ловить лягушек на берегах Ахеронта!» Ободренный криками толпы, Мирмеллон продолжал наступать на Ретиария, а тот, сильно побледнев, старался держать противника на расстоянии, размахивая трезубцем, кружил вокруг Мирмеллона, напрягая все силы и стараясь схватить свою сеть. Неожиданно Мирмеллон, подняв левую руку, отбил щитом трезубец